Дивногорск, 2017 год. Когда Юля вошла в здание похоронной конторы, ее поприветствовала худенькая девушка модельной внешности. Самойлова подумала, что ей место на подиуме, но никак не среди венков и гробов. Продемонстрировав ослепительную голливудскую улыбку, менеджер Надя, это имя красовалось на бейджике, прикрепленном к белоснежной кофточке, поинтересовалась, чем может помочь. Юле хотелось закричать: «Ничем! Никому не дано воскрешать мертвых!» Но она сдержалась и внезапно охрипшим голосом попросила показать самый дорогой гроб и венки. Разумеется, эта просьба понравилась девушке, и она чуть ли не поднесла Самойлову к полированному гробу, правда, робко указав на его цену. «Для меня это не имеет значения», — буркнула Самойлова. «Оформляйте. И еще венки». Она, не глядя на цены, стала указывать пальцем на товары. «Вот этот с огромными красными гвоздиками, а еще этот с красивыми розами. Дедушка любил розы». Любезная менеджер забивала цены в договор и, когда все было закончено, выдала Юле квитанцию. «Оплатить не позднее завтрашнего дня. Вы уже подумали, на какой день назначите похороны?» Девушка наморщила лоб. Ей хотелось оттянуть самую неприятную процедуру, но ее мама и бабушка считали, что чем скорее покойник будет предан земле, тем лучше. «На послезавтра», — решила она. Служащая кивнула, задала еще несколько вопросов о церкви, в которой будут отпевать Матвея Петровича, если он крещеный, а если нет, тоже ничего, есть дом траура, о времени церемонии, посоветовала кафе для поминок, уютное, недорогое, но с прекрасной кухней, и они распрощались. Юля вышла из ритуального агентства, пошатываясь, и поплелась к остановке. Конечно, можно было позвонить Сергею, чтобы он подбросил ее до дома. «Домой, домой! Скорее выпить какое-нибудь успокоительное и лечь, забыться сном!» Однако не хотелось его беспокоить. Для них обоих было важно как можно скорее найти убийцу и раскрыть тайну деда. Да, как можно скорее. Подошел автобус, к счастью, полупустой, и Юля, войдя в салон, села у окна, заметив, что в этот светлый день ей одной грустно и одиноко. Да, Сергей любит ее и всегда готов быть рядом, но дедушка, ее любимый дедушка, это другое. Это частичка детства, того мира, о котором не забывает ни один человек и в который возвращается хотя бы мысленно. Сегодня ушла последняя связь с детством. Она уже не внучка и не дочка. Грустно это сознавать. Из оцепенения ее вывела трель мобильного. «Сергей!» Когда-то она поставила на его звонок озорную мелодию, песню из кинофильма «Веселые ребята». Плотников посмеялся вместе с ней, но заметил, что предпочел бы классику. Но классика — это банально, а вот песня в исполнении Утесова. Улыбнувшись этим мыслям, девушка поднесла телефон к уху. «Да, есть новости». Сергей говорил каким-то загадочным голосом. «Ты уже дома? Я могу приехать». «Я в автобусе, но уже подъезжаю». Юля вздохнула. «Ну, разумеется, можешь. Будешь ужинать?» «Я поставлю чайник». «Буду», — обрадовался он. «Я такой голодный. Представляешь, чтобы узнать кое-что из прошлого твоего деда, Пришлось бегать сначала к начальству, потом в архив. Ноги гудят и отваливаются, но я не жалею. Силы потрачены не зря. Впрочем, сама скоро все узнаешь. Жду. Она едва успела выскочить на остановке. Водитель недовольно поглядел ей вслед.